Дорогие друзья, сегодня в рубрике «Ведические истории» мы продолжим серию передач, посвященных явлению Господа Варахи. Мы обратимся к 15 главе 3 песни Шримад-Бхагаватам, которая называется «Описание Царства Бога». Жена мудреца Кашьяпы Дити знала, что сыновья, которые находятся у нее во чреве, принесут множество бед. Поэтому целых 100 лет она вынашивала своих сыновей, которым суждено было стать источником многих несчастий для живых существ. Беременность Дити явилась причиной того, что все планеты Вселенной почти лишились солнечного и лунного света. И полубоги этих планет, встревоженные происходящим, спросили Творца Вселенной, Господа Брахму. «Что это за тьма, которая окутала все стороны света? О, повелитель полубогов, хранитель Вселенной, от тебя невозможно утаить ничего. Тебе известны помыслы всех живых существ. Мы снова и снова в глубоком почтении склоняемся перед тобой. Все планеты, о повелитель, пребывают в тебе, и все существа появляются на свет благодаря тебе. Пожалуйста, обрати на нас свой милостивый взор и снизойди к нашим страданиям. Из-за наступившей темноты мы не можем выполнять своих обязанностей. Видно, это плод во чреве Дити стал причиной того, что вся Вселенная погрузилась в кромешную тьму. О полубоги! Задолго до вас 4 моих сыновей Санака, Санатана, Санандана и Санат Кумар появились на свет из моего ума. Иногда они путешествуют по просторам материального и духовного неба. И вот однажды, обойдя всю Вселенную, они вступили в пределы духовного царства, ибо были свободны от материальной скверны. В духовном небе плавают духовные планеты, называемые Вайкунтхами. Этим планетам поклоняются жители всех материальных планет, ибо на них обитает сам Верховный Господь и Его чистые преданные. Все жители планет Вайкунтхи внешне похожи на Верховную Личность Бога. Все они заняты преданным служением Господу и равнодушны к чувственным удовольствиям. Господь, исполненный чистой, ничем не оскверненной благости, сам помогает преданным достичь духовного совершенства. О Господь Брахма, расскажи нам, какие деревья растут там, на планетах Вайкунтхи, и кто жители этих планет? На планетах Вайкунтхи растут благодатные леса, и каждое дерево здесь — это древо желаний. В любое время года эти деревья усыпаны цветами и плодами. Обитатели духовного мира вместе со своими супругами летают на воздушных кораблях и неустанно воспевают Всеблагого Господа. Голубь и кукушка, журавли и чакроваки, лебедь, попугай, куропатки и павлин, едва заслышав звонкую песнь, возносящую хвалу Господу, тотчас умолкают, ибо они хотят слушать, как другие прославляют Господа. Обитатели Вайкунтхи путешествуют на воздушных кораблях из лазурита, изумруда и золота. Женщины там прекрасны, как сама богиня процветания. Наделенные неземной красотой, они играют цветами лотоса, и браслеты на их ногах мелодично позванивают. В своих садах богини процветания поклоняются Господу, предлагая ему листья тулоси. Поклоняясь Господу, они видят в воде отражение своих прекрасных лиц, и их лица кажутся еще прекраснее от того, что Господь покрывает их поцелуями. Я словно на самом деле побывал в духовном мире. Если бы все люди услышали этот рассказ, они перестали бы вести пустые разговоры о своих ничтожных земных делах. О да! Жаль, что люди вместо того, чтобы говорить о планетах Вайкунтхи, ведут беседы, которые оскверняют слух и помрачают разум. Те, кто отказывается слушать повествования о духовном мире и предаются разговорам о мире материальном, прокладывают себе путь во тьму невежества. А ведь человеческая форма жизни столь ценна, что даже мы стремимся родиться людьми, ибо только человеку дано в совершенстве постичь смысл религии и обрести совершенное знание. О Господь Брахма! Что же произошло с четырьмя кумарами, этими великими мудрецами, когда они отправились на планеты Вайкунтхи? Слушай. Итак, когда четыре мудреца в облике пятилетних детей с помощью мистической йоги достигли Вайкунтхи, они ощутили ни с чем не сравнимое блаженство. Они увидели, что духовный мир освещен сиянием богато украшенных воздушных кораблей, и что там царствует верховная личность Бога. Мудрецы миновали шесть ворот обители Господа и подошли к седьмым. Там они увидели двух излучающих сияние существ, облаченных в великолепные одежды, украшенных драгоценностями, серьгами в ушах, вооруженных палицами и со шлемами на головах. Поднятые брови, раздутые ноздри и покрасневшие глаза выдавали их возбуждение. Великие мудрецы во главе с Санакой смело открывали все встречавшиеся на их пути ворота, ибо им были неведомы такие понятия, как свое и чужое. Не задумываясь, послушные зову сердца, они вошли в седьмые ворота точно так же, как вошли в предыдущие шесть. А как выглядели братья кумары? Четыре мальчика-мудреца, единственным одеянием которых был воздух, выглядели как пятилетние дети, хотя были старше всех существ во Вселенной и к тому же уже постигли свою духовную природу. Однако, когда привратники, чей нрав был неприятен Господу, увидели мудрецов, то, не считаясь с высоким положением кумаров, преградили им путь своими жезлами. Хотя мудрецы ничем не заслужили подобного обращения. «Эй, вы, мальчишки, куда это вы направляетесь?» «Вы что, не знаете, что здесь царство Верховного Господа? Возвращайтесь туда, откуда вы пришли. Вам здесь не место!» Когда кумары, достойнейшие из достойных, были остановлены двумя главными стражами Шри Хари на виду у всех обитателей Вайкунтхи, Их глаза внезапно покраснели от гнева. Гнева, порожденного нетерпеливым желанием увидеть своего возлюбленного повелителя. Один из кумаров сказал: «Кто эти двое, и почему они так ведут себя? Они состоят на службе у Господа, и потому должны обладать теми же качествами, которыми обладает сам Господь. Как они вообще оказались на Вайкунтхе? Может ли быть такое, чтобы в царство Бога прокрался враг? Ведь у Господа нет врагов. Кто станет враждовать с ним? Скорее всего, они самозванцы и подозревают других в том, чем грешат сами. В царстве Бога царит полная гармония. Так откуда же в этом царстве гармонии появилось семя страха? Эти два сторожа одеты, как жители Вайкунтхи, но откуда же в их мысли проникла двойственность? Дорогие братья, давайте решим, какой кары заслуживают эти нечестивцы. Мы должны найти для них подходящее наказание, которое в конце концов обернется для них же благом. Они осквернили себя, поэтому им место не здесь. Они должны отправиться в материальный мир». Услышав слова мудреца, один из стражей смиренно произнес: «Вы поступили совершенно правильно, наказав нас за непочтительное обхождение с такими мудрецами, как вы. Но мы молим вас о том, чтобы, видя наше раскаяние, вы сжалились над нами. Пусть, упав в материальный мир, мы не окажемся во власти иллюзии, которая заставляет живые существа забыть о Боге». И в тот же миг Господь, приносящий утешение праведным, узнал об оскорблении, которое его слуги нанесли великим святым. Вместе со своей супругой, богиней процветания, он появился у ворот. Мудрецы во главе с Санакой Риши увидели, что Господь, которого до этого они созерцали лишь в своем сердце, теперь предстал перед их глазами. Он подошел к ним вместе со своими приближенными, которые держали над ним зонт и обмахивали его опахалом. Опахала плавно взлетали над ним, словно два лебедя, и от ласкового ветерка, который они подымали, жемчужные подвески на зонте дрожали, словно капли нектара. Всем показалось, что Господь сам распространял красоту и благоденствие духовного мира. Прекрасное тело Господа было черного цвета. Его украшал пояс, сверкавший на желтой ткани, которая облегала его широкие бедра. Вокруг гирлянды из свежих цветов жужжа кружились пчелы. Изящные запястья были украшены браслетами. Одной рукой Господь опирался на плечо Гаруды, а в другой держал лотос. Щеки Господа оттеняли красоту сиявших ярче молнии подвесок в форме крокодила, что придавало его лицу неизъяснимую прелесть. У него был точеный нос, а голову венчала корона, усыпанная самоцветами. На груди Господа, между четырех сильных рук, красовалось чудесное ожерелье, а шею украшал драгоценный камень Кауступха. Ослепительная красота Нараяны была неотразима. Мудрецы-кумары, жадно ловившие каждое движение Господа, радостно преклонили головы перед его лотосными стопами. Когда они вдохнули аромат листьев туласи, что лежали на пальцах стоп личности Бога, их сердца наполнились блаженством. Прекрасный лик Господа вызвал в их памяти образ голубого лотоса, а его улыбка напомнила им о распустившемся цветке жасмина. Налюбовавшись его лицом и желая дальше созерцать Господа, они перевели взоры на пальцы его лотосных стоп с алыми, как рубины, ногтями. Это форма Господа, на которую медитируют йоги-мистики, испытывая при этом величайшее наслаждение. Господь в полной мере владеет всеми совершенствами, что недоступно ни одному живому существу. Один из кумаров сказал: «О, возлюбленный Господь! Негодяи и глупцы не могут увидеть тебя, несмотря на то, что ты пребываешь в сердце каждого живого существа. Мы же видим тебя воочию, хотя ты являешься беспредельным. Ты явился перед нами и убедил нас в истинности всего, что мы слышали о тебе от нашего отца Брахмы. Нам известно, что ты — высшая абсолютная истина, личность Бога, которая являет свою духовную форму в гуне чистой неоскверненной благости. Постичь эту вечную личностную форму можно лишь снискав твою милость. И ты даруешь ее тому, кто следует по пути преданного служения, великим мудрецам, чье сердце очищено преданностью Господу. Самые зрелые и мудрые из людей, способные видеть вещи такими, какие они есть, слушают повествования о благословенных играх и деяниях Господа. Такие люди равнодушны даже к величайшему из материальных достижений — освобождению, не говоря уже о менее значительных благах. Итак, великие мудрецы-кумары, увидев Верховного Господа, сразу же избавились от гнева, вызванного оскорбительным отношением к ним стражников Вайкунтхи, и погрузились в неописуемое блаженство. На этом завершается вторая передача о явлении Господа Варахи, основанная на 15 главе третьей песни Шримад-Бхагаватам «Описание Царства Бога». В передаче участвовали Шатаварта Дас, Сергей Курдюков, Лора Луганская, автор сценария Эдвард, звукорежиссер Ешагамия Давидаси.